Глава 72. Мэддокс гнал, нарушая правила, на полицейской машине без опознавательных знаков, взятые из тех, что прибыли в бухту Джеймс. Он мог думать только о слабом голоске дочери, заплетающимся языком просившей. «Папа, можешь приехать? Я что-то совсем... никакая. Прости меня, пожалуйста. Прости». От эмоций пекло в горле. Затормозив у здания, переделанного в жилой дом, он, не закрыв машины, взбежал по лестнице, перемахивая через 3 ступеньки, и забарабанил в дверь квартиры. Затем подергал ручку, и неожиданно дверь открылась. В квартире было темно и сыро. Уловив запах мужского пота, Мэддокс обезумел от тревоги. «Джинни!» Он бил по выключателям, зажигая свет, и замер, увидев перевернутый стул, чашку на полу в лужице чая и сумку Джинни. Телефон лежал рядом с сумкой. Мэддокс кинулся обыскивать маленькую квартирку, заглядывая в каждый угол, но дочери нигде не было. «Джинни!» Сердце стучало в груди кузнечным молотом. Мэддокс вернулся к столу, открыл ее сумочку и высыпал содержимое на стол. Ключи от квартиры, кошелек, удостоверение личности — все на месте. В груди разливался ледяной холод. Он еще раз огляделся и только тут увидел записку. Она была написана черным маркером на кухонном столе, а рядом лежала прядь темных волос. Страх копьем пробуравил сердце Мэддокса. Он одним прыжком оказался рядом со списанной столешницей. «Приходи один, и, может, еще успеешь попрощаться и поглядеть, как она умирает». Старая железнодорожная эстакада через залив Скукумчак. «Тик-так, детектив Мэддокс. Приходи, а то останешься ни с чем. Джонни Креститель». «Господи, только не это! Он уже напал на нее, изнасиловал, изувечил. Это же его стиль — сперва насиловать и крестить, и только затем забирать трофей». Мэддокс не мог отвести взгляд от пряди волос дочери. «Дыши, не теряй головы, думай». Он снова пробежал черные строчки. «Может, еще успеешь попрощаться?» «Успеть». У Спенсера Адамса винтовка и патроны. Он заманивает Мэддокса в ловушку, используя Джинни как наживку. «Зачем? Хочет сыграть в открытую? Хочет убить одного из копов, которые за ним охотятся?» Загнан в угол и превратился из маньяка-насильника в нечто качественно новое. Или Джинни станет козырем в переговорах, чтобы ему дали беспрепятственно уйти. Нет, надо верить, что Джинни жива и что с ней все будет в порядке. Нужно только вовремя ее найти. Направившись к выходу, он на ходу набрал Энджи. Она ответила на первом звонке. Он ее похитил. Спенсер Адамс увез Джинни к старой эстакаде через Кукумчак. Оставил записку в ее квартире. Говоря, Мэддокс сбежал по лестнице, сел в машину и завел мотор. «Мэддокс, это ловушка. Он тебя заманивает». «Знаю. Отправь туда еще один отряд специального назначения. Все наличные силы туда. Людей у нас сейчас мало, с этой яхтой и коттеджем в бухте Джеймс. Поэтому обратись за помощью к другим службам, к армии, если понадобится. Да, врачей, врачей обеспечь». «Речь не только о моей дочери», — говорил он, выезжая на дорогу и прибавляя скорость. «На свободе разгуливает вооруженный серийный убийца, расправлявшийся с женщинами в нескольких странах». Он пролетел на красный свет и свернул на шоссе. Машину немного занесло. Под многоголосый хор сердитых гудков и скрежет тормозов Мэддокс чудом разминулся с движущимся встречным потоком транспорта. Даже на максимальной скорости и при пустой дороге до Скукумчака не меньше получаса. «Я выезжаю». «Нет, это приказ, Паларина. Оставайся с экспертами в доме Адамса. Помогай мне, координируя действия. Спецназовцы доберутся до Скукумчака на вертолете гораздо быстрее тебя и сделают больше. Используйте время с толком, собери необходимые улики на этого ублюдка». Мэддокс сбросил звонок, включил сирену и мигалки и втопил педаль акселератора в пол, вцепившись в руль. Он не станет рисковать еще и Энджи. Господи, только бы Адамс не успел изнасиловать и изрезать Джинни, как те девичьи тела на металлических столах в морге. Впереди показался нужный съезд. Мэддокс свернул с шоссе на узкую, извилистую дорогу между исполинских, мокрых, обросших мхом деревьев. Это единственная дорога от побережья к заливу Скукумчак, знаменитому своими бурными стремнинами и водоворотами, образующимися во время прилива, когда огромный объем морской воды силой заходит в бутылочное горлышко, за несколько минут поднимая уровень воды больше, чем на 10 футов, и создавая течение, скорость которых превышает 16 узлов. Скукумчак, недаром прозванный аборигенами «бешеной водой», держал и другой рекорд по количеству утопленников. Энджи делала необходимые звонки. Силы быстрого реагирования были мобилизованы, смежные службы поставлены в известность. Через 8 минут операция началась. Сейчас Паларина говорила по телефону с Фитцем, сообщая последние новости по делу Адамса, в частности, о найденном в морозильнике теле женщины с отрубленными конечностями, судя по всему, матери маньяка Бьюлы Адамс. Патологоанатом Барпо Хейган и коронер Чарли Альфонс уже ехали на место. В подвале нашлись еще фотографии», — сказала Энджи, думая не столько об этом доме ужасов, сколько о Мэддоксе, сорвавшемуся спасать свою дочь и ехавшем прямо в ловушку. Полорина взглянула на часы. После его звонка прошло 9 минут. «На некоторых замороженный женский труп усажен в вольтеровское кресло в подвале», — продолжала она. «С помощью веревок, перекинутых через балку под потолком, преступник привязывал труп так, чтобы создавалась иллюзия, будто женщина сидит в кресле. На снимках замороженные ноги прислонены к основанию кресла». Кивнув эксперту, Энджи ткнула пальцем в направлении двери из подвала и начала подниматься в гостиную. Судя по всему, Адамс вынимал ее из морозильника и усаживал в кресло компании ради. А сам садился на металлический стул напротив и смотрел видеозаписи, сделанные через камеры наблюдения в каютах клуба «Вакханалия». Через окно гостиной Энджи увидела, как под фонарем затормозил фургон коронера. Квартал уже был оцеплен. Над головой в темном еще небе рокотали вертолеты. 9,5 минут после звонка Мэддокса. «Полорина», — тихо сказал Фитц. Его обычный скрипучий голос изменился настолько, что Энджи внутренне напряглась. «Я хочу, чтобы ты держалась подальше от скукумчака. Оставайся на осмотре места происшествия». Энджи сжала мобильный. Фитцсимонс что-то угадал между ней и Мэддоксом. Может, уже все в управлении догадываются. И просчитал ее следующий шаг. Лететь туда на всех парусах и сделать все, чтобы не потерять нового партнера, который уже стал ей дорог. «Когда вертолет спецназа будет на месте?» — спросила она. «Во сколько они поднялись в воздух?» «Полорина». «Они не взлетали?» «Не твое дело. Занимайся своей работой». «Сэр», — учтиво отозвалась она и сбросила звонок. Силой обхватив себя руками, Энджи смотрела, как по дорожке к крыльцу идут О'Хейган и Альфонс в черных куртках с желтыми надписями «Корнер». В свете переносного прожектора они двигались, как в замедленной съемке. Все вокруг замедлилось. Звуки отдавались в ушах тягучими, длинными, искаженными тонами. Иногда, в сотый раз подумала Энджи, разница между раем и адом действительно в людях. Порой, хоть из кожи вон вылези, никакой разницы не заметишь. Она снова подумала о Грейси Драмонт и страдальческом лице ее матери. «Думаешь, что впереди у тебя все время мира, а потом... потом жалеешь, что ничего не сделала». Снаружи шквалистый ветер трепал ветки деревьев. С моря наползал туман, обволакивая фонари мерцающим ореолом. На город наступал новый грозовой фронт. Вертолету придется нелегко. Энджи хорошо знала Скукумчакский парк. В колледже они ходили туда в поход и жили в палатках. Возле треклятой старой эстакады негде посадить вертолет. Разве что пилот рискнет оседлать саму развалюху из дерева и камня и не заденет лопастями гигантские деревья и скалистые уступы, нависающие по обе стороны ущелья. Это требует высочайшего мастерства. Даже при идеальной погоде, а уж шквал и туман, приземляться там означало рисковать жизнями всех на борту. Командир вертолета на это не пойдет. Есть еще выход. Спустить спецназовцев по веревке. Но и это потребует исключительной слаженности от всех участников операции, особенно в густом тумане. И это займет время. Время, которого у Мэддокса и его дочери, скорее всего, нет. К коттеджу подъезжали все новые машины. Из одной вылезли Хольгерсон и Лео и остановились, разглядывая дом. Из другой показался Фитц с двумя ветеранами убойного отдела, привлеченными к операции «Улитка». Полицейский в форме указал им на жилище Адамса. Энджи втянула воздух. «Мэддокс — ее напарник. Он там один, и помощи не будет. Погода не позволит». Она взглянула на часы. 11 минут после звонка Мэддокса. В прихожей послышались шаги О'Хейгана и Альфонса. Молниеносно приняв решение, Энджи развернулась и быстро пошла ко второму выходу из дома. Сбежав по ступенькам во двор, она пересекла лужайку и, приглянувшись, юркнула в переулок. «Я хочу, чтобы ты держалась подальше от скукумчака. Оставайся на осмотре места происшествия». «Да пошло оно все», — пробормотала себе под нос Полорина. «Мэддокс ради нее рискнул всем, но его великодушие окажется напрасным, если он сегодня погибнет или потеряет дочь». На тротуаре Энджи перешла на бег. Ее машина была припаркована чуть дальше остальных. 13 минут после звонка Мэддокса. Энджи вылетела на шоссе с единственной мыслью — помочь напарнику, помочь своему любимому.